Никогда до этого я не работал с таким крупным дирижером, как Караян, без предварительных фортепианных репетиций. Да и не только без репетиций, он не сказал ни одного слова о партии. Я благодарен ему за столь высокую оценку моих способностей. Затем меня пригласили участвовать в новой постановке «Дон Карлоса» в Зальцбурге летом 1975 года, где дирижером и постановщиком был Караян. Я многому мог научиться, работая под руководством Караяна. Последние годы он занимался всеми аспектами зальцбургских постановок. Он настаивал на том, чтобы все репетиции, начиная с самой первой, проходили не в репетиционном зале, а на сцене, причем в костюмах. Это очень полезно для актера. Репетиции на сцене позволяют нам, исполнителям, с самого начала думать о развитии характера. А к костюмам мы привыкаем постепенно, и когда появляемся перед публикой, чувствуем себя в них совершенно естественно. Очень часто, даже в тщательно отрепетированных постановках, костюмы появляются лишь на двух последних репетициях. В результате мы ощущаем себя в них крайне скованно. Когда, скажем, я должен изображать бандита, который 10 лет жил в лесу и питался ягодами и корешками, можете себе представить, как естественно я себя чувствую в отутюженном костюме из модного магазина. Если когда-нибудь у меня появится возможность осуществить свою мечту и организовать театр, может быть, даже со школой при нем, я тоже буду стремиться к тому, чтобы певцы репетировали в костюмах. Но вот одна особенность работы Караяна не слишком мне по душе. Я имею в виду его привычку репетировать, используя предварительно записанную пленку этого же произведения. И певцы должны слушать эту пленку вместо того, чтобы петь самим в полголоса или в полный голос под аккомпанемент фортепиано. Караян считает, что голос должен отдыхать во время сценических репетиций. Но мне кажется, такой метод работы вырабатывает у певцов плохие привычки, поскольку мы все время слышим одно и то же, тот же ритм, ту же фразировку, то же дыхание. Появляется ложное ощущение уверенности в себе, а ведь двух одинаковых спектаклей просто не бывает. Такой метод работы не дает нам возможности пропевать еще и еще раз коварные места, которые требуют особенно тщательной отработки. В результате, во время самого важного репетиционного периода, наша концепция роли не меняется, не детализируется. А на репетициях, скажем, «Дон Карлоса» я вообще слушал не собственную запись, а запись предыдущего спектакля, где пел другой тенор. Хотя даже если используется твоя собственная запись, не очень-то приятно слушать себя бесконечно, осознавая, что кое-что тебе удалось спеть хорошо, а кое-что и не получилось. С Караяном мы работаем за фортепиано очень мало, но зато весьма интересно. Сам он не играет, нам обычно аккомпанирует кто-то из ассистентов. Караян бывает очень доволен, когда певцы идеально следуют всем пометам, которые есть в партитуре. Конечно, он понимает, что с оркестром у нас будет иной подход к динамике, но ему хочется с самого начала добиться идеального звучания. Караян знал о моем увлечении дирижированием. Во время одной из репетиций, когда я, обращаясь к партнерше, спел фразу «Я отзвук слышу в них былого увлечения», широко раскинув в стороны руки, он остановил меня. «Пласидо, руки нужны только для дирижирования». Его постановочные идеи, в принципе, были очень интересными. Иногда, может быть, он слегка перенасыщал действие игрой или, наоборот, делал его излишне статичным, но работа с ним всегда представляла огромный интерес. Пример нашей постановки стала моим дебютом в Зальцбурге. Это произошло 11 августа. В спектакле участвовали Френи, Людвиг, Капучили и Гауров. Все 5 представлений прошли с огромным успехом. В это же время я участвовал в исполнении вердиевского «Реквиема» с Венским филармоническим оркестром под руководством Караяна. Исполнение получилось истинно одухотворенным. Караян пригласил меня петь в «Дон Карлосе» и на следующий год, но я уже подписал контракт. Летом 76 года должен был состояться мой дебют в Японии. Я мог спеть 4 или 6 спектаклей в Зальцбурге, расписание японских выступлений позволяло мне это. Я объяснил ситуацию Караяну, но он настаивал либо все 6 спектаклей, либо ни одного. Я всегда старался исполнять свои обещания и отказывался от спектаклей только тогда, когда физически не мог петь. Меня очень огорчила сложившаяся ситуация, но ведь пел же я раньше без Караяна. Я понял, что должен сделать выбор, и все его последствия лягут на мои же плечи.